Попугай. В день своего десятилетия Лена получила долгожданный подарок – желто-зеленого попугая. «Какой красавец!» – воскликнула она, когда папа с мамой вручили ей клетку. «Спасибо вам большое!» Лена расцеловала родителей и стала рассматривать птичку. Наконец и у нее есть попугай, как у ее подружек Оли и Нади. Лена чувствовала себя счастливой. Она долго не отходила от клетки, любуясь яркими перышками попугая и черными глазками, больше похожими на блестящие бусинки. На другой день Лена приступила к обучению попугайчика. Он ведь должен научиться разговаривать. Она непрестанно говорила ему разные слова и предложения, но он ничего не хотел повторять. Попугай улетал от Лены в дальний угол клетки и испуганно смотрел по сторонам. Разочарованная, Лена пошла жаловаться на него маме. «Нельзя так быстро требовать от птички послушания», — сказала мама. «Сначала попугайчик должен хорошо запомнить тебя. Ты каждый день корми его, убирай в клетке, и он привыкнет к тебе и будет доверять. Только потом можно начать учить его спокойно повторять одни и те же слова». Лена делала все так, как учила ее мама. Прошло много времени, и попугай, наконец, стал смело садиться ей на пальчик и по руке пробегать на плечо. Лена выпускала его из клетки, и он летал по комнате, а потом снова залетал в свое жилище. Лена всегда следила за тем, чтобы во время прогулки попугайчика все окна и двери в комнате были закрыты. Каждый день Лена по несколько раз говорила попугаю «до свидания», когда уходила куда-нибудь, а когда приходила, говорила «добрый день». Если он чего-то боялся, она гладила его и говорила «не бойся, не бойся». Но попугайчик молчал. Лена уже стала думать, что он никогда не заговорит. Ее подружки тоже учили своего, но и у них пока еще ничего не получалось. Однажды попугайчик не совсем внятно проворчал что-то похожее на «не бойся, не бойся». Лена подпрыгнула от радости. Она рассказала об этом всем своим братикам и сестричкам, а также папе с мамой. Всем было интересно, но кроме Лены никому не удалось услышать от птички ни одного слова. И вот на следующий день, в обед, когда все сидели за столом, попугайчик снова проворчал «не бойся, не бойся». «Молодец!» – похвалила его Лена. «Вот тебе кусочек яблока за это!» Может, попугаю понравилось всеобщее удивление и радость, но с этого времени у него будто язык развязался. Он стал ясно выговаривать и другие слова «до свидания, добрый день». Лена с гордостью рассказывала своим друзьям, какой умный у нее попугай, как хорошо он запоминает и повторяет разные слова. Она могла говорить о нем без умолку, и вскоре ее рассказы превратились в хвастовство. Многие девочки стали просто избегать общения с Леной, а Оля и Надя с каким-то недоверием сказали один раз: «Мы придем, послушаем, правду ли ты говоришь? Приходите!» — согласилась Лена. На следующий день, как и обещали, Оля и Надя пришли со своими братьями. Лена сразу повела их к клетке, поздоровалась с попугаем и попросила его сказать что-нибудь ее гостям. Увидев детей, попугай забился в угол и испуганно смотрел по сторонам. Лена открыла клетку и хотела взять его, чтобы он не боялся. Но попугай так клюнул Лену, что она вскрикнула от боли. Дети отошли от клетки и сели на диван. Все понимали, что птичка боится, ей нужно успокоиться. Лена насыпала зерна в кормушку, налила водички. Попугай поел, успокоился, но говорить ничего не хотел. Лена играла с ним, гладила его, уговаривала, но он упорно молчал. Лена расстроилась. Оля и Надя перешептывались с братьями. Видно, они тоже были недовольны на Лену. Уходя, они сказали, что Лена или обманула их, или слишком перехвалила своего питомца. А в общем, у нее такой же попугай, как и у них. Ничего особенного в нем нет. Лена обиделась, и дружеские отношения между девочками прервались. Заметив это, мама сказала Лене: «Ты неправильно относишься к попугаю. Он стал твоим идолом. Ты только о нем и думаешь, о нем говоришь, а Иисус и друзья стали тебе вроде и не нужны. В твоем сердце растет гордость, самодовольство, хвастовство. Это грех, и от него нужно освобождаться. Если не исповедуешь его и не оставишь, случится беда. Ты станешь неверующей и погибнешь». Лена ничего не сказала маме. Ей не хотелось согласиться, что мама права. Как же не любить такую птичку? Ведь это самый умный, самый красивый попугай во всем мире. А что девочки не хотят дружить с ней, она совсем не виновата. Они просто завидуют ей, и она здесь ни при чем. Так попугай остался сокровищем Лены, главной темой ее разговоров и ее ежедневной заботой. Попугай и правда стал умным. Научился различать голоса людей, давать ответы на вопросы. Все домашние любили его за это. А в сердце Лены творилось неладное. Все ее внимание сосредоточилось на попугае. Она молилась о нем, чтобы он не улетел в окно, чтобы не заболел, чтобы с ним ничего не случилось. На собрании она была очень невнимательна. Все мысли витали дома, возле попугайчика. Мама видела, что Лена не прислушивается к ее увещаниям, и ей было очень жаль свою девочку. Мама стала молиться, чтобы Господь помог Лене увидеть свою гордость и покаяться. Однажды Лена пришла из магазина, отдала маме покупки и весело впорхнула в комнату, где стояла клетка с попугаем. «Здравствуй», — сказала она. Ответа не последовало. «Ты снова не хочешь отвечать мне?» — спросила Лена и обмерла. Клетка была пустая. Лена кинулась к распахнутому окну, потом снова к клетке и с ужасом вспомнила, что сама открыла утром окно. Но ведь клетка должна быть закрытой. Неужели она забыла закрыть ее, когда насыпала зерно в коробочку? Лена кинулась во двор. Она долго бегала вокруг дома и по улице, обсматривала все деревья, непрестанно звала своего любимчика, но его нигде не было. Долго горевала Лена, долго плакала возле опустевшей клетки. Она не хотела есть, не хотела идти на собрание, сидела у клетки и плакала. Пришлось папе строго разговаривать со своей дочерью. Он много говорил ей об испорченности человеческого сердца, о способности любить что-то или кого-то больше, чем Господа Иисуса. Папа напомнил Лене, что из-за попугая она осталась без друзей, стала хвастливая и гордая. Этим она огорчила Иисуса, сделала грех, ведь Бог гордым противится. Папа объяснил Лене, что Бог забрал у нее попугая, чтобы помочь ей таким образом исправиться. И теперь ей нужно покаяться в том, что она так плохо вела себя, примириться со своими друзьями и всем сердцем любить Господа Иисуса. Взволнованная всем происшедшим, Лена и сама увидела, что была не права. Она давно уже замечала, что почти не может читать Библию. Мысли всегда убегают к попугаю, и она ничего не запоминает из прочитанного. И помогать маме ей не хотелось, она бы только сидела возле попугая и играла с ним. Совесть стала напоминать Лене все ее неприглядные поступки, обман, хитрости. И ей снова стало не по себе. Только теперь она не хотела жалеть себя. Папа сказал, что ей надо исповедать все свои грехи и попросить за них прощения. Лена так и сделала. Удивительный мир наступил в ее сердце, вернулась радость и желание примириться с подружками, по-прежнему любить их, участвовать с ними на богослужениях. И только попугай больше никогда не вернулся к Лене.